Последний раз они встретились 3 января 1946 года, когда Берлин остановился в Астории по дороге в Хельсинки. Днем он позвонил ей. Ахматова была одна и ждала его. Она подарила ему экземпляр «Белой стаи», надписав «И. Б.», которому я ничего не сказала о Клеопатре, и еще один сборник своих стихов. На другой книге она написала новое стихотворение, которое впоследствии стало вторым в цикле «Синкью». В нем она вновь вспоминает их ночной разговор. Берлин подарил ей «Замок» Кафки на английском языке и сборник стихов «Ситвелл», Эдит Ситвелл. Спустя несколько дней после отъезда Берлина в дом Ахматовой нагрянула милиция. Ахматова выступала на поэтическом вечере. Лев остался дома. Он слышал в верхней квартире стук и жужжание дрели. Потом с потолка посыпалась штукатурка. Как любой советский человек, Лев сразу же понял, что устанавливаются микрофоны. Они снова оказались в опасности. 28 февраля 1946 года Московский литературный фонд выделил Ахматовой 3000 рублей, чтобы она могла поехать в санаторий. За финансовую поддержку Ахматова была благодарна, но о микрофонах на потолке никогда не забывала. 6 января она написала 4-е стихотворение из цикла «Синкью», явно навеянное встречей с Берлином. В нем появляется чувство горечи от осознания того, что у этой любви нет будущего. Главное теперь – оставить его с памятью об этой встрече. «Что тебе на память оставить? Тень мою? На что тебе тень? Посвящение сожженной драмы, от которой пепла нет? Или вышедший вдруг из рамы новогодний страшный портрет?» Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 231. Любовь к Берлину не ослабевала. И 11 января она пишет об этом дурмане с некоторым недоумением. «Не дышали мы сонными маками», — начинает она свое стихотворение, а заканчивает его такими словами. «И какое незримое зарево нас до света сводило с ума!» Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 231. Один из самых печальных и красивых стихов Ахматовой. «Во сне» из цикла «Шиповник цветет». Он датирован 15 февраля 1946 года. Судя по нему, боль от расставания с Берлином оказалось еще острее, чем страдания от разлуки с Анрепом. «Черную и прочную разлуку я несу с тобою наравне. Что ж ты плачешь? Дай мне лучше руку, обещай опять прийти во сне. Мне с тобою, как горе с горою, мне с тобой на свете встречи нет. Только бы ты полночную порою через звезды мне прислал привет». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 269. Некоторое время положение Ахматовой в литературных кругах оставалось достаточно прочным. Она выступила на вечере в Ленинградском доме ученых. Представлял ее Борис Эйхенбаум. 19 марта состоялся еще один вечер, и Эйхенбаум произнес еще более восторженную речь. На поэтическом вечере, состоявшемся в апреле в Колонном зале в Москве, публика замерла, слушая Ахматову. Когда Эренбург напомнил ей о том, как восторженно принимала ее публика, Ахматова отмахнулась. «Я этого не люблю», — сказала она. «Но самое главное, что они этого тоже не любят». В этом она была абсолютно права, хотя сама не сознавала степени своей правоты. 11 июля Ахматова выступала на Ленинградском радио. После передачи ей стали приходить многочисленные письма с благодарностью за прекрасные стихи. 7 августа она читала стихи о Блоке, и снова была овация. Но через 2 дня стихи Ахматовой подверглись официальному осуждению. То, что встреча Ахматовой с Берлином положила начало холодной войне, как часто говорила сама Анна Андреевна, граничит с манией величия. В марте 1946 года Черчилль уже говорил о железном занавесе, которым необходимо отгородить Россию от остальной Европы. Отношения Ахматовой с властью снова обострились. Говорили, что, прочитав доклад осведомителя, Сталин проворчал: «Значит, наша монахиня принимает визиты иностранных шпионов». Примечание. Демидова. «Ахматовские зеркала». 9 августа 1946 года состоялось экстренное заседание исполкома Союза писателей. На нем выступил Андрей Жданов. Вот что сказал он о стихах Ахматовой. Перехожу к вопросу о литературном творчестве Анны Ахматовой. Ее произведения за последнее время появляются в ленинградских журналах в порядке расширенного воспроизводства. Анна Ахматова является одним из представителей этого безыдейного, реакционного литературного болота, одним из знаменосцев пустой, безыдейной, аристократическо-салонной поэзии, абсолютно чуждой советской литературе. Тематика Ахматовой насквозь индивидуалистическая, до убожества ограничен диапазон ее поэзии, поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и Маленной. Основное у нее – это любовные эротические мотивы, переплетенные с мотивами грусти, тоски, смерти, мистики, обреченности. Чувство обреченности. Чувство, понятное для общественного сознания вымирающей группы. Мрачные тона предсмертной безнадежности, мистические переживания пополам с эротикой. Таков духовный мир Ахматовой, одного из осколков безвозвратно канувшего в вечность мира старой дворянской культуры, добрых старых екатерининских времен. Не то монахиня, не то блудница, а вернее, блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой. Такова Ахматова с ее маленькой узкой личной жизнью, ничтожными переживаниями и религиозно-мистической эротикой. Ахматовская поэзия совершенно далека от народа.